Глава 11. Подземные туннели под Каманийскими горами, планета Кедрония, 4КВ67.3, система Абелары, 11-я Симпрария 416 года эры восстановления. «Мы, наверное, заблудились», — предположил агент Якт. «Я заблудился?» — переспросил клон. «Я никогда не блужу в рудниках и пещерах. Я познал их. Я ходил к Черным озерам и к светящейся скале. Я мочился на стены 10 000 тоннелей. Поэтому-то в тоннелях так воняет. Эта вонь даже фильтра пробивает. Но сколько бы ты ни загадил тоннелей, толстолобый, я все равно думаю, что мы заблудились. Прошло уже 6 часов, а мы еще идем по выработкам, заполненным земным воздухом. Мы даже до шлюза еще не дошли». «Не дошли, ты прав. Идти далеко, очень далеко. Но ты ведь сказал, полукровка, что тебе нужны знающие из подземного города. А я обещал привести тебя к ним. Над твоим желанием и моим обещанием нависла воля Велудумана, хранителя клятв. Его воля непреклонна, и мы дойдем до подземного города». Они продвигались по однообразным тоннелям, круглым и темным. В некоторых местах выработки были укреплены титановыми плитами, в других базальт сплавили в бурую массу, только свет направляющих ламп рассеивал здешний мрак. Через час после того, как Якт предположил, что клон заблудился, они вошли в широкую подземную полость. «Впереди шлюз», — сказал клон. «До него 300 метров. Там стоят следящие приборы. Мы должны их обмануть». «А сейчас? Они нас не видят?» «Нет. Один прибор увидит нас через 100 метров, второй прочитает наши встроенные карты, когда мы окажемся рядом со шлюзом. Если не будет разрешения, шлюз не откроется. А если мы потом попытаемся уйти, он выпустит на нас боевого робота». «А микроразведчиков тут нет?» «Они были там, где мы прошли, но их убили». «Убили?» «Вчера убили. Джитау еще не успели заменить их новыми. Мои братья расчистили нам путь». «Но откуда вы знали?» «Не мы. Знающие. Они знали, что ты придешь. За мной следят. А тебе знают. Мистика, да? Я понимаю, толстолобый. Ну и как мы убьем следящие системы на шлюзе?» «Не убьем, а обманем», — поправил клон. «Приборы должны нас не увидеть. Но убивать их мы не будем, иначе за нами начнется погоня. Легко убить мелкого робота-шпиона. С мелкими шпионами всегда что-нибудь происходит. Ломаются, окисляются, тонут в какашках турмагов. Но приборы шлюза — это не мелкие шпионы. Приборы шлюза хорошо защищены. Их смерть вызовет большую тревогу. В последние дни в рудниках очень много джитау. У них новые роботы, мы таких еще не видели. Быстро бегают, трудно убежать будет. Включи навигатор». Агент Якт активировал свой навигатор. Плазменный куб светился синей пустотой. Они были за пределами его схемы. «А в навигаторах джитау этот шлюз есть», — заметил клон. «Твой навигатор плохой. Ты видел навигаторы джитау?» «Видел. Я видел много разных навигаторов. Твой самый плохой, совсем никакой. Но это не важно. Надо сделать так, чтобы шлюз не натравил на нас робота и не сообщил о нас начальникам из джитау. Для этого мы наденем шлемы. По ту сторону шлюза без шлема все равно нельзя. Там воздух Есихи. Примечание: Есихи — доколониальное название планеты Кедрония, принятое среди добытчиков камней и охотников. И не забудь проверить швы и застежки на своем комбинезоне. Воздух Есихи разъедает кожу, а на шлемы мы наденем вот это». Клон вынул из кармана две круглые коробочки. «Подавители», — понимающе кивнул агент. «Мы называем их Утаати, маски. Через шлюз пройдут не гум с полукровкой, а два старых поисковых клона 1005 серии, которых отправили по ту сторону шлюза на съедение тормагом. Если они не возвратятся, не жалко. Если возвратятся, но не придут к учетчику, искать их не будут. Старые морщинистые клоны, которыми брезгуют даже женщины 1437 серии, могли не дойти и могли умереть». «Ты называешь себя гуммом?» — спросил Якт, приклеивая коробочку к шлему. «Ты сам придумал себе это имя?» Простым людям, вроде нас с тобой, нельзя придумывать себе имена. Это грешно и неправильно. Сестра, дающая имена, сказала мне, что Велодуману будет приятно, если я буду называть себя Гуммом. Это сестра знающая? Конечно. А как она иначе смогла бы выяснить, что приятно Велодуману, а что нет? Я понял. Что ты понял? Все понял, толстолобый Гум. Я рад, что ты такой понятливый, сын фермерши из 1420 серии. Проверь крепление шлема и открой фильтры. Вот так. А теперь пошли к шлюзу. Они прошли еще 200 шагов. Впереди зажглись красные огни. Высокий металлический портал шлюза был врезан в стену природной пещеры. На его створках белой краской написали номер 1703. Мы на 17 уровне, по номеру определил агент, значит, до поверхности не менее километра. Автоматика открыла шлюз, а они прошли в просторную переходную камеру. При смене атмосфер с ее стен поднялась пыль. Гумми протер пластик шлема и приготовил резак. «С той стороны может быть засада тормагов», — объяснил клон. Сквозь фильтры его голос звучал зловеще. Агент еще раз пожалел о том, что не взял оружие. Но никаких тормагов за шлюзом не было. Только новая пещера, огромная, заглатывающая своей пустотой. «А кто такие тормаги? Местная фауна?» — допытывался агент. «Древние звери-есихи живут в океане. И нигде не живут, кроме океана. Тормаги — это мутанты земных жуков». «Каких жуков?» «Нам говорили, что на земле их называют грилпами». Примечание. Гум имеет в виду медведку обыкновенную, латинское название которой — грилоталпа грилоталпа. Конец примечания. «Никогда не слышал о таких жуках. А эти тормаги, они большие?» «Разные бывают. Ксенобиолог читал по 3К лекцию, говорил, что тормаги никогда не вырастают даже до размеров кошки. Мы смеялись. Тормаг откусил голову фурху вместе со шлемом, а голова у фурха была большая, кошка могла бы ему только нос откусить или ухо». «Откусил голову?» «Да, за один раз откусил. Что, полукровка, испугался?» Гумма развеселил интерес агента к местным хищникам. — Я вижу твой большой испуг. Ты часто крутишь головой. Ищешь тормагов, да? Видишь, надо идти быстрее, а то огромные, преогромные и очень голодные тормаги тебя догонят. Откусят тебе башку, и твой адмирал сильно опечалится. Скажет: «Вайцу, так плохо, так некрасиво умер мой великий воин. Умер, как глупый клон Топотун, опозорил меня совсем». Вонючие дети тормага теперь грызут его череп, радуются. Нельзя печалить хозяина, надо идти быстро. Якт и впрямь не поспевал за клоном. Гум по-прежнему неутомимо шагал по пещерной осыпи, а ноги тренированного агента уже болели от усталости. Ускорить шаг он не мог. «И что эти тормаги тут жрут?» — удивлялся он, оглядывая безжизненные подземные скалы. «Клонов жрут. А если нет клонов?» «Жрут то, чем гадят клоны. А если и этого нет?» «Однажды тормаг забрался в поселение. Съел большую собаку у инженера Пио. Хорошая была собака, на всех лаяла и умела приносить палки, а тормаг ее сожрал». «Как он мог забраться в поселение? Врешь ты все». «Прорыл тоннель. Там земля желтая и мягкая. Он прорыл длинный тоннель, выскочил из него и схватил собаку за голову, утащил ее под землю и съел. Его потом роботы поймали. Долго искали, долго ловили. Тормаги очень хитрые. Из этого тормага инженер Пиу сделал чучело и подарил начальнику с центрального. Тот очень довольный был, всем друзьям показывал. Мне рассказывала женщина, которую часто вызывает к себе инженер. Клонка? У нас мало рожденных женщин. Клонки новых серий красивее рожденных. У них светлые волосы, белая кожа, синие глаза и длинные ноги. Очень длинные и гладкие. Тебе нравятся женщины с длинными ногами?» «Нравится. Мне и с короткими тоже нравится. Сколько еще идти?» «Дойдем до подземного озера. Там сделаем привал на острове. Тормаги боятся воды». «И долго еще до этого озера?» «Еще час ходу. Но если великий воин Теслена будет ползти, как старая дохлятина, то и все полтора».